Глава 5. Убийство. Улица Гильяровского, дом рядом с метро Сухаревская. Отец Георгий с недоумением и горестью разглядывал останки бедного попугайчика. Он совершенно точно помнил, что не оставлял рядом с домашним питомцем заряд взрывчатки или как минимум гранату РГД-5. Тем не менее, клетка была разбрызгана кровью. Ошметки птичьего мяса устилали пол, а в центре громоздилась куча перьев, словно некто зверски ощипал пернатого бедолагу. Священник вяло пошевелил губами. «Господи помилуй, да что же это такое?» – произнес отец Георгий. Он готов был покляться, что именно на этом моменте рядом с ним громко и тяжело вздохнули. Пожав плечами, батюшка принес с кухни поднос. Открыл дверцу клетки и принялся основательно выметать оттуда все, что осталось от несчастного попугая. «Вирус, наверное», – рассуждал вслух батюшка. «Если не ошибаюсь, птичий грипп сейчас ходит. Ох, не повезло тебе, Кешенька. И не помолишься за тебя никак. Души не имеешь в виду птичьего состояния. Оно бы, конечно, не мешало стены в комнате святой водой покропить. Непонятно с чего, вдруг берет и взрывается. По меньшей мере, подозрительно». Этельфульф, пребывающий под покровом невидимости, был просто вне себя от злобы. Подумай только, он переступил через границу, последовал кровожадному совету Мурмура, разорвал невинное создание на мелкие клочки. А священнику хоть бы что. Откуда такой эстонский темперамент? Нет, демон, разумеется, многократно слышал о христианском смирении, спокойствии и долготерпении. Однако человек, чей попугай превратился в кашу из крови и перьев, попросту обязан уж, по крайней мере, слегка этому удивиться. Отец Георгий, увы, повел себя на редкость равнодушно. Корнелий метнул взгляд в сторону мирно спящего на кресле Серапиона и понял, прикончить собачку он не в состоянии. Умиление смешалось с яростью. Бес внезапно поймал себя на крамольном желании. Ему хочется сожрать батюшку вместе с костями. И это реально вредные мысли для адского существа. Во-первых, есть священнослужителей во время миссии строго запрещается. Во-вторых, их плоть ядовита для низших разрядов. Может парализовать, как от мяса японской рыбы фугу. И это признавали все. В-третьих, пришлось бы срочно вызывать бригаду падальщиков из отдела секретов, чтобы имитировать несчастный случай либо самоубийство, а то или попросту спрятать останки. В этом случае он налетел на совершенно нехилый штраф и отработку, по сравнению с которой каторга Елизандры покажется сущим курортом. Чихуахуа на кресле встрепенулся. Посмотрев в сторону беса, Серапион ощерил крошечные клыки и яростно затявкал. «Тебе-то, что не слава богу!» – укоризненно сказал священник. «Успокойся». Собачка, однако, и не думала успокаиваться. Выдав по адресу Корнелия 20 гав-гав и 50 тяв-тяв, она подошла к нему, обнюхивая воздух. Такого явного разоблачения Этельвульф пережить не мог и переместился на шкаф, а рядом с пыльными книгами. С высоты демон чувствовал себя бомбардировщиком, заходящим на цель. Правда, трудно себе представить такую мишень, как человек лет 40 в очках, с бородой-лопатой, с сильными залысинами на голове, чуть раскосыми глазами и толстым животом. Сначала, пока демон толком не знал о жизни священников, задача миссии казалась ему чрезмерно легкой. Они ж почти все толстяки, а значит, какой смертный грех светит? Правильно, чревоугодие. Однако, познакомившись с батюшкой ближе, Этельвульф сообразил, обжорство, увы, ни при чем. Мало двигаются, нигде не бегают. Едят в основном мучное, хлеб да макароны. Во время поста грибочками с подсолнечным маслом сыт не будешь. Ох, чего бы он только не отдал. Оскоромься, отец Георгий, хотя бы тончайшим, полупрозрачным кусочком ветчины. Однажды ему снился замечательный сон. Как во время Великого Поста он запирает проклятого попа в супермаркете. И тот, проголодав в мучениях с неделю, яростно жрает все. И карбонат, и колбасу, и паштет, и буженину. Ага, хренушки. Приход у отца Георгия был маленький. Прихожане жертвовали плохо. Попу не до луковых перов. Так, все же очевидно, что убийство попугайчика не прокатило. Придется продумать другой вариант. Он, собственно, втихую давно о нем размышлял. Но метод довольно дорогостоящий. Тем не менее, Корнели лично знал бесов, успешно опробовавших сей ход и сразу достигших немалого успеха в своем гнусном деле. Нужны качественные заклинания, значит, придется брать кредит. На кредитной игле банка преисподней сидело изрядное количество московских и провинциальных демонов. Ведь заработать ману для колдовства было не так уж и легко. За каждый грамм магического вещества требовалось совершить один исключительно подлый и отвратительный поступок. Этельвульф лично знавал бесов, полностью погрязших в кредитных долгах, дошедших до последней степени падения. Они в скользкую погоду ставят подножки старушкам, работая уже чисто на отдачу процентов. Одним из таких бесов в свое время побывал и он сам. Нет, долой грустные воспоминания. Однако кредит еще надо получить. Лично у него кредитная история не из лучших. Правда, случаются чудеса. Главное прийти в банк преисподней мрачным, целеустремленным, в строгом костюме и, глядя в глаза, объяснить, что берешь кредит не на хухры-мухры, а на обалденное злющее колдовское дело. Иногда, говорят, прокатывает. Собачка не унималась. Демон испытывал раздражение. В мгновение ока он применил заклинание безмолвия. Чихуахуа заткнулась, беззвучно тряся головой. Теперь целый час она не сможет даже слегка взвизгивать. Оставив Серапиона молча разевать пасть, он спрыгнул со шкафа и скользнул на кухню. Отец Георгий сидел за столом, накрытым вышитой белорусской скатерью. Читал «Не святые, святые» архимандрита Шевкунова и полдничал. Кушал опостылевшие макароны, заедая черным хлебом. Корнели сожмурился от злости. Собрав по сусекам мозга последние остатки магии, он попытался создать в голове отца Георгия яркий образ сочного тамбовского окорока. Священник застыл на секунду, после чего степенно перекрестился и вновь намотал на вилку макароны. «Вот всегда он так!» — с ненавистью подумал Этельвульф. «И кто сказал, что искушать на чревоугодие легко? Голову бы отвинтил этому придурку! Это фотомодельно пирожное взял и искусил. Школьницу на пепси, украинца на сало, мимоходом и худеющую домохозяйку на картошку из Макдональдса. Буйство вариантов. А тут, ну хоть на стенку лезть. Вот же скотина!» Корнели опрокинул со стола чашку с чаем. Это максимум, что он мог себе позволить. Чашка лопнула на полу, как бомба, брызнув в разные стороны осколками и бурой жидкостью. Отец Георгий проводил ее взглядом. «Ох, напасть!» С огорчением сказал он. «Все сегодня не так. Бес шалит. Не иначе». Этельвульф инстинктивно вжался в кухонную плиту. «Неужели у проклятого попа ясновидение?» «О, тогда бы это все объяснило». Он приблизился к самому носу священника и помахал рукой. Скорчил неестественную рожу, высунув язык, дико выпучил глаза. «Нет, тот не способен его видеть. Ему просто все похрену». «Чувствую себя беспредельно несчастным», демон поплелся в гостиную. Сев в кресло, освобожденное Серапионом, он с надеждой страдающе взглянул на иконы. Нет. Он уже старался портить их, выращивать на ликах плесень, менять оклады серебряных на оловянные, хоть бы что. Да ладно это, еще ведь клал засушенный кизяк в ладанку, ломал свечи, бросал в ванную Библию. Священник тихо корил себя за забывчивостью, а рано пришедший возрастной склероз просил Бога простить ему грехи и безропотно исправлял проделки Этельвульфа. Безысходность обуяла его. Бес ощутил желание надраться до фиолетовых ангелов. Но нельзя, не раньше полуночи. Ему еще ехать на человеческую работу. Итак, чревоугодие... не катит. Гнев? Если этого человека не возмутила кровавая каша из собственного попугая, чем еще его можно разгневать? Гордыня? Отец Георгий сроду ничем не понтовался. На работу то на метро ездит, как последний нищеброд. Лень? Вот тут этот на службе в церкви иногда с раннего утра до поздней ночи. Алчность? Корнелий замучился мысленно внушать попу сэкономить бабло на то и это, бесполезняк. Остальное не стоит и упоминаний. Остался лишь последний грех, против коего редко кто способен устоять. Но на исполнение надо брать кредит. Да сатана, забери всех! Когда же он сможет создавать ману и деньги из воздуха? Эталь Вульф поднялся из кресла. Он ощущал, что с ним происходит ужасное. Креатив истощился. Из яростного и мощного демона он мутировал в убогое беспозвоночное. Каждый адский день бес приходит к проклятому священнику и вяло пытается подбить того на грех. Опрокидывает чашки, проливает воду на пол, приносит с улицы собачье говно, запуская под обои тараканов и блох. Фактически он ведь уже сдался. Все эти вялые телодвижения чисто для галочки. Столько времени прошло, священник не поддается. Оставалось брать кредит. Но если и это не сработает, тогда, впрочем, еще имеется, как говорят в популярной игре, помощь друга. По правилам миссии, бес имел право обратиться за идеями к приятелям. Увы, и тут облом. Мурмур одержим маниакальной идеей мочить домашних животных. Елизандре сейчас точно не до бывшего любовника. Ахамат уже на грани помешательства, в тщетных поисках 18-летней целки. Слушайте, куда поддаться несчастному демону? Отец Георгий вернулся в комнату и первым делом раскрыл Библию. Вот же урод! Возмутился Этель Вульф. Нет, чтобы телевизор включить, как все нормальные люди. Он любил себя жалеть, ощущая, как ужасно ему не повезло. Но тут любой архонт скажет. Всегда легче соблазнить иерарха церкви с мерседесом, квартирой за миллион баксов и любовницей под видом прислуги, чем святых старцев или подвижников. Правда, бывали и случаи откровенно похуже. Например, однажды корнуэльскому бесу Эдмунду выпало сбить с пути истинного монаха-отшельника на Валдае. Энтузиаст Эдмунд подошел к делу нестандартно и с креативом. Сам переоделся в монахом и явился в пещеру, с порога воззвав Господу, смиренно прося разъяснить ему смысл слов Божьих. И что? Не прошло и года, как гад-отшельник в чистую распропагандировал бедняга Эдмунда, как безмозглого белого кролика. Тот отрекся от бесовства, стал поститься, принял схиму и в итоге тоже удалился в пещеру по соседству. Говорят, сейчас он пьет только святую воду. Ест только просверки. Горячо и неустанно молится. Вот это и есть самое страшное. Был демон и нету демона. Да уж, с попами только слабину дай. Засосет, как в болото. Корнелий уныло посмотрел на часы. Пора в офис. Опять все прошло безрезультатно. Как же он ненавидит праведников. Как же он терпеть не может блюдущих честь. И как он обожает самых обычных человеческих попов. Люди как люди, украсть, трахнуться, сожрать грудинку в пост. Вот это по-нашему. Сучий потрох. Да чтоб ему макаронами своими подавиться, блять. Покидая дом, Этель Вульф не отказал себе в удовольствии разбить горшок с кактусом. Бог дал, Бог и взял. Заметил священник, не отрываясь от Библии. Да знаю я. Вяло огрызнулся демон, выходя за порог. 100 раз уже слышал.